Утром Женька вспомнила, что у нее свидание с Колобком. Она намеревалась что-нибудь узнать о Стелле. Просто так люди на психоаналитика деньги не выбрасывают. Может, причина ее появления у Колобка наведет на интересные идеи? Роман Андреевич дал на эту встречу добро, предложив Женьке для плодотворного извлечения сведений остаться у психоаналитика на ночь, заверив, что ближе к 4 утра мужики особенно болтливы. Женька отнеслась к данному утверждению очень серьезно. А вот у меня оно вызвало подозрения, о чем я и не приминула заявить нашему жильцу по дороге на работу. Он обиделся и даже поклялся, что ничего такого в голове не держал, но все равно не убедил. На работе меня ожидал сюрприз. Не успели мы с Веркой выпить по утренней чашке кофе, как в нашей комнате появилась неопределенного возраста крашеная перекисью девица с короткой стрижкой. Одета она была в лиловое платье и туфли на платформе. Ступала в них, согнув колени, и здорово напоминала корову на льду. Подошла к моему столу и, глядя на меня с крайней неприязнью, осведомилась. «Это вы, Анфиса?» «Думаю, для вас я Анфиса Львовна», — ответила я. «А я Ирина», — заявила она и так на меня уставилась, точно ожидала, что я свалюсь со стула. Минуты две царила тишина. Крашеная вдруг рассвирепела и визгливо сообщила: «Можете подыскивать себе работу!» После чего скрылась в кабинете шефа, забыв постучать в его дверь. «Это она!» В один голос ахнули мы и оказались правы. Минут через 15 крашеная появилась вновь, щеки ее пылали. На весьма приличной скорости она покинула наш офис. Вслед за ней рысью устремился Денис и отсутствовал больше часа. Все это время мы с Веркой гадали, как такая кикимора смогла поймать его в своей сети. Наконец шеф вернулся, отводя ясный взор. Поболтал с нами несколько минут о разных пустяках и вдруг сказал, глядя на стену за моей спиной: «Анфиса, ты вроде бы собиралась в отпуск». «Я передумала», – твердо заявила я. «Чего это вдруг?» – нахмурился шеф. «Возьми путевку, отдохни месяцок». «Ты меня увольняешь?» – ахнула я. Он дернулся, перевел взгляд со стены на пол и ворчливо сказал: «Что за глупости? Просто лучше тебе немного отдохнуть», и скрылся за дверью. «Что делается?» – пролепетала Верка. Я немедленно сгребла все бумаги со стола, сунула их в ящик и, схватив сумочку, направилась к двери. «Поезжай в Италию», – неуверенно предложила Верка. Я вылетела из офиса, точно ошпаренная, и с некоторым недоумением обнаружила поблизости фиолетовую девятку с Романом Андреевичем за рулем. «Ты что тут делаешь?» – накинулась я на него. Благо эмоции переполняли меня, и надо было с ними что-то делать. «Я?» – вытаращил он глаза, посмотрел вокруг, точно пытался сориентироваться и, наконец, ответил: «Тебя охраняю». «От кого, интересно?» «От злоумышленников. На тебя уже покушались, ты мне слишком дорога, чтобы рисковать». «А Женька тебе дорога?» «Не очень, в смысле дорога, конечно, но она в этом деле замешана куда меньше, чем ты, и покушались на нее скорее за компанию. Ведь детектив написала ты, выходит, во всех этих чертовых совпадениях виновата тоже ты. Примерно так должны рассуждать плохие дяди. Слушай, может, ты сядешь в машину? На нас уже обращают внимание». «Не сяду», – покачала я головой. «Мне надо пройтись». «Хорошо», – согласился мой защитник, и через минуту мы зашагали в сторону парка. Шаг я в глубоком волнении все ускоряла и ускоряла. пока в конце концов не понеслась по аллее рысью. Роман Андреевич шел легко, особенно не напрягаясь, так как два моих шага соответствовали одному его. Но поглядывать на меня начал с недоумением и даже спросил: «Чего случилось-то?» «Меня с работы уволили», – пожаловалась я. «Ты представляешь, и из-за чего, точнее, из-за кого?» Далее я не очень связно, но вполне доходчиво поведовала о визите Крашеной. Так как визит надо было объяснить, пришлось рассказать о наших отношениях с Денисом. Романа Андреевича только Денис и заинтересовал. «Ты расстроилась из-за того, что он женится?» «С какой стати мне расстраиваться?» – удивилась я. «Нас с ним больше ничто не связывает, за исключением работы, разумеется». «Да?» – насторожился мой спутник. «Да!» – разозлилась я, потому что чужое недоверие всегда больно ранит. «Хорошо!» – удовлетворенно кивнул он. А я разозлилась еще больше. «Что хорошо? Меня выгнали с работы!» «Хочешь, я ему морду набью?» – радостно предложил Роман. «Кому?» – не поняла я. «Твоему Денису?» «Перестань говорить глупости, у меня неприятности, а ты?» «Подумаешь, работа в жизни женщины не главное. А если ты насчет денег беспокоишься, то зря, проживем. Мне тетка наследство оставила, не скажу, чтобы большое, но и не маленькое. Квартиры есть целых две, машине всего год, а уж тебе на тряпке как-нибудь заработаю». «Ты что, спятил, что ли?» Меня просто оторопь взяла от таких заявлений. «Почему это спятил?» – обиделся Роман Андреевич. «Говорю, работа не главное, главное для человека – семейное счастье. Можешь мне поверить. К тому же, если ты выйдешь замуж, эта стерва оставит тебя в покое, и вполне возможно, ты продолжишь трудиться в своей турфирме. Если тебе так уж этого хочется». Я заподозрила, что надо мной издеваются, уцепилась за локоть Романа Андреевича и зло спросила: «Что ты болтаешь?» «Ничего я не болтаю», – нахмурился он и попытался локоть вырвать. Правда, пытался так себе. «Я тебя замуж зову, а ты вместо того, чтобы сказать: „Я счастлива, милый“, на меня наезжаешь. У тебя проблемы с воспитанием, классику надо читать. Вот в книжках женщины ведут себя прилично и вообще». «Заткнись», – разозлилась я. «Ты точно надо мной издеваешься. Я лишилась работы, а вместо дружеской поддержки, на которую, как мне казалось, имею право рассчитывать, ты… Я объясняюсь тебе в любви», – брякнул он. «Ты не объяснялся!» Насторожилась я и вцепилась в его локоть покрепче. «Ну, я не знаю, что еще сказать, чтобы до тебя дошло. Замуж зову, неужели мало?» «Тебе жить негде!» – догадалась я. «У меня квартира двухкомнатная. Женька видела и ее, и документы. Специально рекомендовал проверить, чтоб потом не возникло всяких подозрений. Мы ж оттуда раскладушку забирали, ты что, забыла?» «Про раскладушку помню». «Ну вот, намеки твои для меня обидны, потому что я тебя люблю, а недоверие больно ранит мое сердце. Врать я не умею и другим не советую, а уж когда меня в чем обвиняют, совершенно не могу выносить подобного». «Заткнись!» Вторично попросила я, а он проворчал: «Пожалуйста». «Сколько дней мы знакомы?» «Какая разница?» – возмутился Роман Андреевич и локоть все-таки выдернул. «Я тебя люблю. А если б ты не валяла дурака и внимательнее ко мне присмотрелась, то уж давно бы тоже влюбилась. А у тебя голова занята разной чепухой, и ты на меня не обращаешь никакого внимания. и это обидно». «Три дня», – обрадовалась я, наконец-то высчитав. «Вечером будет ровно трое суток, как мы знакомы». «Ну и что?» – говорю, «у тебя пробелы в воспитании. Вот хоть недоверие это». Ромео увидел Джульетту, и все, оба разом умерли. «А тебе трех суток мало. Просто удивляешь меня». «Скажи честно, зачем тебе это?» Жалобно попросила я. «Скажи, чтоб не думалось». «Чего сказать-то?» Возмутился Роман Андреевич. «Я тебе уже два раза за 10 минут в любви признался. А ты хоть бы для приличия что-нибудь ответила. Ну, там, ты мне нравишься». Или улыбнулась на худой конец. «Лично я тебя, как в троллейбусе увидел, так сразу и понял. Все, приехали, это она». «У тебя как раз была белая горячка», – кивнула я с готовностью. «Ничего подобного, с какой стати белая горячка, если пили всего ничего. Между прочим, меня за последний месяц дважды чуть не укокошили, а один раз по уху чиркнула». В этом месте Роман Андреевич склонился ко мне и продемонстрировал левое ухо, которое совершенно не отличалось от правого. Второй раз даже вспоминать не хочется. Я уж так и решил, все, домой мне не вернуться. До последнего дня сомневался, ну и началось. Загрузились в автобус, так нас буквально через 20 минут обстреляли. «Ладно, едем дальше. Вдруг автобус ломается. Не он нас везет, а мы его до ближайшего поселка толкаем. Там сутки просидели. Я все ждал, что же дальше будет. А когда Волгу-матушку увидели, натурально расслабились. Ну и запили, конечно. А кто б не запил?» «Ты алкоголик», – обрадовалась я. «Нет», – испугался Роман Андреевич. «Я малопьющий, ведро выпью, а мне все мало. И не перебивай, пожалуйста, я тебе свою жизнь рассказываю. Ну вот, вернулись мы. Еще 2 дня попили, и я домой собрался. А ночью снится мне сон. Я тебе детально расписывать не буду, он немного, как бы сказать, неприличный. Проснулся я под впечатлением, а ближе к обеду Пашкина сестра, у которой мы отдыхали на даче, гадать нам принялась и мне нагадала, что в этот день я встречу свою судьбу. А как ее встретишь, если мы на даче? Там 9 домов и 8 старушек. Я и подался в город. Но, как назло, ребят знакомых встретил, короче, задержался и уже поздно вечером в троллейбусе еду. И так мне обидно стало. Через несколько минут наступит завтра, а я судьбу так и не встретил. И вдруг ты стоишь себе, как ни в чем не бывало. А я же поклясться мог, это ты мне ночью снилась. Ну, я сначала обалдел малость, а потом решил идти за тобой. Адрес узнать, чтоб с утра при всем параде идти знакомиться. А все получилось даже лучше. Хулиганы эти и то, что ты меня в квартиру пустила». «Это я зря сделала», – весело фыркнула я. «Ясно», – вздохнул Роман Андреевич. «Ты мне не веришь. Это от того, что каждый человек относится к другому в меру своей испорченности. Вот тебе слабо полюбить меня с первого взгляда. Так ты и во мне сомневаешься». «Можно я полюблю со второго?» Улыбнулась я, подхватила Романа Андреевича за локоть и даже прижалась к его руке, поскольку до плеча бы не дотянулась. «Черт с ним, с этим Денисом и его крашеной стервой!» Сказала где-то минут через 5. «Что, я работу не найду?» «А я о чем говорю?» – обрадовался Роман Андреевич. «И мы пошли в кафе отмечать мое увольнение». На Женьку новость впечатления не произвела. Точнее, произвела, но вовсе не то, на которое я рассчитывала. «Уволили!» – – обрадовалась она. «Отлично, поедешь в Сочи». «Я в Испанию хотела», – вздохнула я. «Спятила совсем? Причем здесь Испания? Бери фотку пропавшей Нины и рви в Сочи». «Как это?» – я слегка растерялась. «Лучше самолетом. Ты должна выяснить, кого там кремировали. Если Нину, нам останется только найти труп Стеллы, и дело в шляпе. Козырев, каким бы козырным он ни был, скромно сядет, а мы будем жить спокойно». «Почему это я должна ехать в Сочи?» Слегка запаниковала я. «Потому что тебя уволили, а меня еще нет. В общем, звони в авиакассы, узнавай насчет билета и двигай». Тут из кухни появился Роман Андреевич в фартуке, с ножом в одной руке и картофелиной в другой. «Куда это ты ее посылаешь?» – спросил он грозно. «В Сочи надо провести расследование на месте». «А она справится?» Оба на меня уставились подозрением. «Надо мне ехать», – кивнул наш майор. Я только собралась вздохнуть с облегчением, как он добавил. «Вместе с ней, а тебе временно лучше пожить у другой подруги». «Я у Колобка поживу», – обрадовалась Женька. «Дня за три вы должны управиться». «Ну, это зависит от погоды», – мудро рассудил Ромашка, а Женька пошла пятнами. «Вы что, смерти моей хотите? 3 дня и не часом больше. Не то я вам потом своим привидением замучаю. Буду являться каждую минуту». Она еще немного поразорялась, а мы на следующий день полетели в Сочи. «Не могу поверить», – пролепетала я, глядя в иллюминатор. «Летать боишься», – посочувствовал Роман Андреевич, обняв меня за плечи. «Ничего я не боюсь, просто пытаюсь понять, зачем я это делаю. Ты и один вполне мог бы справиться. Или ты считаешь, что будет лучше, если вопросы персоналу гостиницы станет задавать женщина? Я считаю, что нам стоит познакомиться поближе. А в однокомнатной квартире, где к тому же проживает твоя подруга, это совершенно невозможно. В конце концов, надо и обо мне подумать, о моем душевном здоровье, к примеру». «Свинья», – сказала я, прикрыв глаза, и весь перелет молчала, как рыба.